Водилось ли в этом море что-нибудь смертельно опасное, типа наших акул? Наверняка водилось. Я только надеялась, что разработанные мною амулеты действуют не только на животных, но и на рыб. Ну а поскольку некоторые из зубастых водоплавающих реагируют на движение, я старалась быть аккуратной и двигаться предельно осторожно. Нет, у меня с собой и стандартные боевые зелья были, конечно, но подводной охотой я никогда не занималась, так что лучше было просто не привлекать к себе внимания. Впрочем, скоро окружающая тьма стала настолько плотной, что подсветку пришлось включить. И обогревающий амулет тоже, кстати, поскольку изрядно похолодало. Время тянулось, как резиновое, и я уже решила, что пора подниматься наверх, чтобы потом продолжить погружение в другом месте, когда фонарь, наконец, высветил корабельный борт, на удивление целый. Кстати, после удара о скалу я вполне могла бы обнаружить на дне одни только щепки. Хотя не стоит забывать, что в данном мире есть магия, и что корабль, наверняка, был соответствующим образом укреплен. Пострадавшее судно больше всего напоминало баркентину. Я проплыла вокруг и осмотрела судно со всех сторон. Да уж никакая магия не способна защитить от куска скалы, пробившего борт ниже ватерлинии. Странно, что корабль вообще напополам не разломился и опустился на дно довольно аккуратно, слегка накренившись на пострадавший бок. Дьор Лильерс, приятель главы гильдии городской безопасности и тоже орк, написал мне целый список вещей, которые хотел бы поднять со своего корабля. Ну, начнем, пожалуй, с капитанской каюты. Устроим капитальный шмон с конфискацией всего подвернувшегося под руку ценного имущества. Поскольку сундук под воду я с собой взять не рискнула, пришлось сшить обычную сумку и завязать ее на подпространство. Поскольку никаких дополнительных усовершенствований я к ней не применяла, артефакт получился недолговечный. На пару дней должно хватить, а там я что-нибудь поинтереснее придумаю. В свою безразмерную сумку я запихивала все подряд, начиная с вполне приличной капитанской одежды. Ничего, постираю, высушу и продам. Опыты по созданию магического аналога акваланга мне слишком дорого обошлись, деньги как-то отбивать нужно. Разумеется, в первую очередь я прихватила корабельную кассу. Ну, я так думаю, что это была именно она. Вообще-то воображение рисовало огромный сундук, набитый золотом, а оказавшийся у меня в руках ящик был размером, максимум, с коробку из-под микроволновки. Однако он оказался единственным предметом, на который среагировал купленный у конкурентов артефакт, нагревающийся вблизи от золота. Коробка влезла в сумку с трудом, а следом за ней последовали и другие вещи. Все попавшиеся под руку навигационные приборы, между прочим, довольно дорогое удовольствие, и даже столовое серебро. Корабль перевозил эльфийские ткани, зерно и бочки с гномьим пивом. Моей задачей было определить, можно ли поднять на поверхность хоть что-нибудь из вышеперечисленного. ХМ, ну ладно, бочки с пивом. А что будет с зерном и тканями после недели пребывания в морской воде? Я тщательно обследовала корабль, с содроганием обнаружив несколько тел под грудой ящиков. Интересно, про ящики мне Дьор Лильерс точно ничего не говорил. А, так тут контрабанда, местный аналог кофе. Понятно. При главе гильдии городской безопасности, даже если он твой приятель, такие вещи озвучивать нельзя. Ага, а вот и бочки. Ну, штук 10 целых есть, гномы делают их на совесть. А это еще что? Ух ты! Так корабль перевозил эльфийскую ткань, предварительно защитив ее артефактами. Ну, в принципе, понятно, товар очень дорогой. Попробую прихватить один рулон на поверхность. В сумку он не влезет по габаритам, так что придется на себе тащить. И все. Пожалуй, пора подниматься, для первого раза хватит. А спущусь ли я туда второй и последующие разы, зависит от того, насколько щедро оценит мой труд Дьор Лильерс. Корабельную кассу, разумеется, я даже не подумала возвращать. На деньгах магические метки не держатся, так что все равно нельзя определить, кто их хозяин. Распотрошив заветный ящичек, пришлось постараться. Кстати, запирающий артефакт был сделан на совесть. Я стала богаче на 5 золотых квадратов, 7 серебряных треугольников, 2 десятка бронзовых брусочков и пару горстей медных чешуек. Не густо. Я рассчитывала на большие. А это у нас что? Тьфу. Похоже, основную часть суммы капитану выдали местным аналогом банковских карточек. Ну, теперь понятно, почему кассу хранили не в огромном сундуке, а в относительно небольшой коробке. Магические пластины из янтаря обычно завязывались на конкретного человека, и после его смерти получить по ним деньги мог только тот, кто прописан в контракте в качестве наследника. В данном случае это, скорее всего, будет хозяин корабля. Ладно, хорошего помаленьку. Будем радоваться тому, что есть. Корабельная касса просто не оправдала моих ожиданий, но полученная сумма, это тоже неплохо. Часть можно внести в качестве оплаты контракта, еще часть употребить на то, чтобы раздать долги, а оставшуюся сумму потратить на самое необходимое, оплатить изготовление печки и закупить кое-что на зиму, включая одежду. Ну и на черный день заныкать, не без этого. Вдруг я заболею, и не смогу какое-то время отрабатывать контракт, лучше подстраховаться. Глава 6. Переговоры с Гирлом Лильерсом прошли на редкость удачно. Хозяин корабля был очень заинтересован в том, чтобы поднять как можно больше ценного, и готов был за это заплатить вполне приличные деньги. Дело хорошее, конечно, но теперь мне нужно было придумать, как поднять тяжелые крупногабаритные вещи. Сшить специальный мешок – бред. Это каких же размеров его нужно делать? Да и не уверена я, что смогу упихать в подпространство такое количество вещей. И артефакт уменьшения веса не всегда можно использовать. Эльфийские ткани и гномье пиво, например, в результате подобного вмешательства могут потерять часть своих свойств. Решение очевидно, придется обзаводиться помощниками и, соответственно, делиться. То есть мне нужен достаточно отважный человек, желательно, остро нуждающийся в деньгах. Стоп, Нартер. Он буквально на днях вернулся из своего очередного путешествия, и, судя по тому, что основную часть ингредиентов потащил не ко мне, а в лечебницу, был на мели. Если городские охотники получали вполне приличную зарплату, то у свободных доход зависел от случая. Удастся выловить что-нибудь приличное? Хорошо. Не удастся? Крутись, как знаешь. С голоду не умрут. Конечно, количество различной нечисти в данном мире достаточно велико, но денег мало не бывает. Некоторые свободные охотники, кстати, вполне владели элементарной алхимией и артефакторикой, и смогли сами изготовить несложный амулет или простейшее боевое зелье. Экономия, однако, с некромантией у них обычно тоже все было не так плохо, но охотники больше заточены на то, чтобы уничтожать, а не на то, чтобы поднимать и допрашивать трупы. Нартер, насколько я знала, был довольно удачливым и опытным, и сиюминутное отсутствие денег абсолютно ничего не значило. У каждого в жизни бывает черная полоса. В моих интересах было воспользоваться подобным положением дел и пригласить его составить мне компанию. Нашла я Нартера в любимом всеми охотниками трактире. Он с отвращением ковырялся в тарелке с салатом, и его настроение было далеко не радужным. Я поздоровалась и подсела к нему за столик. «Хочешь заказать какие-нибудь ингредиенты?» – поинтересовался он. «Хочу предложить тебе заработать». «А Мартис что, не справится?» – удивился Нартер. «Как мне казалось, он вполне удачно истребляет нечисть в городе. Речь идет не об охоте на опасных тварей. Я собираюсь поднять ценный груз с затонувшего корабля, и мне нужен помощник. Сильный, бесстрашный, умеющий себя защитить и достаточно нуждающийся в деньгах, чтобы согласиться спуститься на морское дно. Мартис не подходит именно по последнему параметру, и он вообще не авантюрист. Хозяин корабля предлагает приличное вознаграждение за подъем груза». «Хорошо», Нартер отодвинул от себя злосчастную тарелку с салатом. «Рассказывай подробно, как ты себе это представляешь». «Мой план по поднятию ценностей был разобран по косточкам и раскритикован в пух и прах. Дескать, всякие мелочи таскать таким образом можно, а для крупногабаритных грузов нужно что-нибудь другое придумать. Самое элементарное – организовать лодку с лебедкой. Но тогда нужно будет брать в компанию кого-нибудь третьего, чтобы он наверху остался и помогал». Подумав, Нартер сказал, что у него даже есть на примете подходящая кандидатура. «Ну почему бы нет, на троих всегда дела идут лучше. Пойдем знакомиться», – согласилась я. «Нужно обговорить детали и заранее обсудить, кому какая доля с дохода пойдет, чтобы потом не было ни обид, ни недопонимания». Дьорл Трис тоже оказался охотником, только отошедшим от дел вследствие потери ноги. Крепкий мужчина примерно 50 лет пробавлялся рыбалкой, изготовлением некоторых боевых зелий и резьбой по дереву. Как шепнул мне Нартер, Дьорл Трис в свое время помог ему, зеленому юнцу, выжить. Оказывается, у свободных охотников, когда те достигали зрелого возраста, было принято брать учеников. После 40 опыта прибавлялось, а вот с резвостью было наоборот, и вдвоем с молодым напарником уничтожать нечисть оказывалось гораздо эффективнее, и выживаемость вчерашних учеников резко повышалась. Разговор у нас троих получился долгим и серьезным. По деньгам мы договорились, а вот детали мероприятия обсуждали очень тщательно. Я изготовила еще один мешок акваланг, и Нартер отважился с ним нырнуть. Отчаянный он все-таки человек. Дьорл Трис тоже принимал активное участие в подготовке к нашей авантюре. Он арендовал большую лодку, причем в два раза дешевле, чем мне в прошлый раз обошлась посудина в три раза мельче, и вместе со мной ездил к кривой скале, выискивая место, где можно закрепить лебедку, которую тоже взял на прокат. Вообще-то Дьорл Трис был уверен, что нам придется сделать несколько заходов. Я-то планировала поднять только товар, а вот бывший охотник, куда как лучше разбирающийся в реалиях жизни, советовал не ограничиваться только тем, за что готов платить Дьорл Лильерс. Он убедительно доказывал, что знает людей, которые с удовольствием выкупят паруса и веревки, не говоря уж о якоре, и советовал поосновательнее покопаться в капитанской каюте. Ох, как же Дьорл Трис жалел, что сам не сможет спуститься под воду. Уж он-то там развернулся бы, поскольку примерно представляет, где и чего искать. На мой нескромный вопрос, где он обзавелся такими знаниями, бывший охотник только ухмылялся и отмалчивался. Да похоже, хорошо его жизнь покидала, и не одним только истреблением нежити зарабатывал Дьорл Трис. Однако как он не бухтил, я наотрез отказывалась даже думать о такой возможности. Как Дьорл Трис себе это представляет? Какое подводное плавание с одной ногой? Нет, может и бывают специалисты подобного рода, но мне рисковать не хотелось. Я сама-то была не слишком уверена в надежности моего изобретения. С ним, кстати, тоже получился небольшой казус. Как только Дьорл Лильерс рассчитался со мной за первую партию проданного товара, получилось очень даже неплохо, как тут же появились представители Академии и представители гильдии, кстати, тоже сразу нарисовались. Поиметь выгоду с новой игрушки, какая неожиданность. Захотели все. Я даже заподозрила, что некоторые из этих личностей знают конкретные места, куда следует наведаться, чтобы поднять со дна нечто особо ценное. Ничем другим объяснить столь пристальное внимание я просто не могу. Разумеется, продавать столь ценную вещь я и не подумала. Похоже, мне удалось набрести на очень удачную разработку, научившись переносить свойства немертвых сущностей на предметы. И делиться этим изобретением, тем более за гроши, я не собиралась. Мне, разумеется, тут же запретили делать подобные артефакты на продажу, и Дьорл Трис предложил взять его в аренду. Блин, ну почему мне сразу подобная мысль в голову не пришла? Да, продавать готовые изобретения я не могу, даже в рассрочку, в контракте это было прописано, но почему я про аренду не подумала? Выяснила я и то, какие твари водятся во глубине морской. Дьорл Трис даже специально поводил меня по рыбному базару, чтобы показать тушки особо опасных монстров. Бррр, лезть под воду как-то резко расхотелось. Неужели никто до сих пор не придумал никакого средства, чтобы отпугнуть этих тварей? Оказывается, придумали. Водостойкая мазь, которую наносили на тело перед погружением ныряльщики, вырабатывала электрическое поле, которое воздействовало на сверхчувствительные ноздри крупных рыб, типа акул. И еще мне посоветовали, погружаясь в воду, как можно меньше пользоваться магией, потому что она может привлечь таких монстров, по сравнению с которыми даже акулы будут выглядеть безобидными карасиками. Водятся подобные твари обычно, на большой глубине и очень далеко от берега, но лучше не рисковать, тем более, что только недавно был черный мрак, и кто его знает, какую дрянь могло принести штормом. Дьорл Хайтрин. Это всегда начиналось на перекрестке. Всегда. Семь узких улочек старого города сходились в одной точке, упираясь в большой заброшенный пустырь. Магический фонарь высветил пробивающуюся сквозь брусчатку чахлую траву и мелкий мусор. Городские службы сюда не заглядывали. Никогда. Они даже не подозревали о существовании этого места. Дьорл Хайтрин и сам бы не хотел ничего о нем знать, но это был его долг, как главы службы городской безопасности. Каменная арка, которую охраняли мощнейшие магические чары, нечасто его звала, и для этого всегда были серьезные причины. Дьорл Хайтрин положил ладонь на светящийся выступ. Вырезанный на камне растительный узор пришел в движение и, один за другим, начали вспыхивать знаки. С появлением каждого следующего глава городской безопасности мрачнел все больше. Вот только этого ему не хватало. Похоже, Хлоид пождут темные времена. темные и страшные, и Дьорл Хейтрин ничего не мог с этим поделать. Деятельность имперского главы теней была вне его компетенции, поскольку нежданный гость стоял по иерархической лестнице несоизмеримо выше. Что же такого случилось в Хлоиппа, что привлекло внимание на таком высоком уровне? Может, это связано с тем случаем, когда Мартис и Хельга поднимали труп для допроса? Тогда у них, помнится, взяли магическую подписку о неразглашении. Но с того момента прошло уже много времени. Неужели всплыли новые детали, или случилось еще что-нибудь, о чем Дьорл Хейтрин даже не знает? Тени не слишком любит делиться информацией, это закрытый клан. Впрочем, что тут гадать, нужно встречать гостя. Город спал, никто не заметил черную ладью, беззвучно подплывшую к каменному причалу. «Приветствую тебя, Харн», — глухо произнес Дьорл Хейтрин. Темная фигура, закутанная в плащ, медленно поклонилась, не выпуская из рук весла. Прозрачно-серые глаза, холодные, как зимние сумерки, абсолютно ничего не выражали. Никто не слышал, чтобы Харн разговаривал, никогда. Но его пассажиров, кажется, это нисколько не смущало. Ладья качнулась, и Дьорл Хейтрин подал руку укутанному в темный плащ пассажиру. Узкая, холеная кисть выскользнула из складок дорогого черного шелка, и имперский глава теней ступил на камни набережной. Бледные, изящные пальцы откинули капюшон, длинные, призрачно-светлые волосы рассыпались по плечам тонкой фигуры, и глава городской безопасности еле сдержал облегченный вздох. На госте была карнавальная маска. Это значило, что гость явился не для того, чтобы карать. По всей видимости, в Хлоиппа должна была прибыть очень высокопоставленная особа, которой требовалось обеспечить безопасность. Сердце Дьорла Хейтрина сжалось от дурных предчувствий. Иногда милость властей хуже, чем их недовольство. В любом случае, его спокойная жизнь закончилась. Радует только одно, рано или поздно тени должны будут посвятить главу городской безопасности хотя бы в часть своих планов. Вот тогда и будет видно, насколько все плохо, и что со всем этим делать. Глава имперских теней протянул документы, запечатанные королевской печатью, и обнажил хрупкое запястье. Бронзовый браслет в виде закусившего собственный хвост дракона зашевелился и засветился бледно-зеленым светом, подтверждая полномочия владельца. Дьорл Хейтрин поклонился и отступил в тень. Его миссия была выполнена. Теперь оставалось дождаться сопровождающих. Шестерка коней призраков соткалась из тьмы переулка и остановилась рядом с блондином, начав ластиться к нему, как собаки. Карета, в которую они были запряжены, излучала чуть видимое мертвенное синеватое свечение. Открылась дверца, опустилась ступенька, и на мостовую ступил глава хлоиппского клана теней, Дьорл Маурс. Он преклонил колено и поцеловал край плаща прибывшего гостя. Фигура в маске обозначила подбородком кивок. Дьорл Маурс почтительно проводил своего непосредственного начальника до кареты, прикрыл за ним дверку, а сам устроился рядом с кучером. Раздался пронзительный свист, заставивший взвыть всех окрестных собак, и карета растворилась во тьме, оставив после себя потрескивающий, пахнущий озоном воздух. Все, больше от Дьорла Хейтрина ничего не зависело. Он и дальше будет блюсти порядок на старых улочках города. Вот только сделать это, наверняка, будет непросто. Дьорл Маурс, в этот старинный, прекрасно сохранившийся склеп солнце не заглядывало. Никогда. Злые слухи, утверждавшие, что тени не слишком любит солнечный свет, были отчасти правы. Для тех, кто был частично нежитью, темнота казалась предпочтительнее. На свету у них слезились глаза, чесалась кожа и портился, тускнее, цвет волос. При необходимых мерах предосторожности все это было преодолимо, но в собственном доме хотелось спокойствия и уюта. Даже если домом являлся старинный склеп, крепкое здание, сложенное из крупного камня, больше напоминало миниатюрный замок, чем место захоронения. За вычурным фасадом и крепкими стенами скрывалась небольшая комната с двумя саркофагами, облицованными мрамором, и потайной ход в нижний ярус, о котором знал только глава теней Хлоиппа и его приближенные. Дьорл Маурс возглавил городской клан относительно недавно, и нет ничего удивительного в том, что он переживал, встречая столь высокое начальство. От фигуры в маске веяло властью и мощью, а ядовито-холодная аура смерти подавляла. Вчера, встречая гостя, Дьорл Маурс не мог выдавить из себя ни слова, помимо стандартного приветствия. Он, конечно, подозревал, что привело в Хлоиппа имперского главу теней, но легче не становилось. Если корни вскрытого заговора уходят настолько глубоко, насколько он представляет, и если те глухие слухи о королевской семье, которые до него доносились, правдивы. Нет, об этом лучше не думать. Дьорл Маур стоял перед гладкой черной поверхностью и придирчиво разглядывал себя с разных сторон. Если в чем-то суеверные люди и были правы, так это в том, что отношения между тенями и обычными зеркалами оставляли желать лучшего. Последние нагло игнорировали свои обязанности. И если человек вполне мог увидеть отражение того же Дьорла Маурца на любой пригодной к этому поверхности, то самому главе теней Хлоиппа сделать это не удавалось. При взгляде в обычное зеркало он видел мутный туман, не имеющий даже определенной формы. Так что пришлось искать выход из положения. И на стенах подземного помещения вместо обычных зеркал появились зеркала обсидиановые. Обычно ими пользовались маги, для предсказаний будущего, взгляда в прошлое, установления контакта с духами и работы, связанной с проникновением сознания в иное пространство или время. Тени же пользовались такими зеркалами в более приземленных целях, рассматривали собственное отражение. Дьорл Маурс вглядывался в него уже почти час, пытаясь найти изъян в своей внешности. Черная полированная поверхность послушно отражала красивого молодого мужчину, одетого по последней моде. Удлиненный, сильно зауженный в талии сюртук глубокого винного цвета, длинные черные волосы, связанные бархатной лентой в низкий хвост, причудливо завязанный галстук, в узел которого была воткнута тонкая булавка с бриллиантовой головкой, плотные бриджи и высокие сапоги. Почти обычный человек, но именно, что почти, Дьорл Маурц сам не знал, сколько в нем осталось человеческого. Тени приложили довольно серьезные усилия, чтобы в глазах обывателей и даже большинства магов некромантия считалась грязной наукой. Страшные слухи, жуткие истории, псевдоисторические легенды с неаппетитными подробностями необходимо было уменьшить количество желающих ей заниматься. Да, получались накладки, городским властям сложно было найти хоть кого-то, чтобы допросить труп, а это, порой, очень мешало в расследовании преступлений. Но зато можно было быть уверенным, что никто не станет заниматься опасными экспериментами, особенно такими, которые совершенствуют тело и дают очень долгую жизнь. Тени давно занимались подобными исследованиями. Для их профессии нужны были люди с особым складом ума, и их искали, невзирая на сословный статус, и даже на отсутствие оного. Ну а потом, делалось предложение, от которого невозможно было отказаться. Да, платили теням много, но требовали еще больше, и с момента заключения контракта ты уже сам себе не принадлежал, а твое тело становилось полем для некроманских экспериментов. В конечном итоге, каждый из теней был только отчасти человеком, и чем выше был занимаемый пост, тем меньше оказывалась эта часть, а магический контракт гарантировал абсолютную верность и удерживал от глупостей. Дьорл Маурс еще раз осмотрел себя с головы до ног и вздохнул. Чего время тянуть, нужно было идти и будить гостя. Это, конечно, не был сон в прямом смысле слова, тени в подобном не нуждались. Это был способ восполнить запас энергии и набраться сил. Дьорл Маурс откинул тяжелое полотно гобелена и приложил ладонь к центру рисунка, выгравированного на каменной кладке стены. Узор пошел рябью, и преграда развеялась, как туман под порывом ветра, открыв узкий ход и ведущую вниз спиральную лестницу. Она спускалась как минимум на 3 метра вниз, и вела в небольшой круглый подвал, уставленный старыми вещами. Дьорл Маурс подошел к одной из поваленных на бок скульптур, изображавшей льва, и сунул ладонь в разъявленную пасть. Челюсти плавно сомкнулись, царапая кожу, впитывая магию и опознавая ее. Процедура была достаточно болезненной, но тень привык к подобному. Охранный контур засветился, открывая проход в защите, и в стене показалась дверь. Дьорл Маур столкнул ее и ступил в спальню. Здесь магические светильники разгоняли тьму, позволяя любоваться секретным помещением. Оно открывалось очень редко, только для особых гостей. И сейчас как раз наступил такой случай. Дьорл Маур подошел к огромному ложу под балдахином. Мягкие шкуры зверей, расстеленные на полу, глушили его шаги, но тень не обольщался. Если бы от него почувствовали угрозу, долго он не протянул бы. Дьорл Маурс откинул газовую ткань. «Милорд». Кружевная пена пришла в движение, длинные лилейно-белые с перламутровым отливом волосы, раскинувшиеся по подушкам, зашевелились, стараясь собраться в хвост, а приподнявшаяся над постелью изящная рука жестом призвала к себе шелковый халат. Неземное существо, выбравшееся из плена постельного атласа и кружев, больше походило на сказочного эльфа, чем на несущую смерть нечисть. Высокий резкий излом темных бровей, аккуратный нос с тонко очерченными ноздрями и ледяной взгляд пронзительных серых глаз. Все это выглядело бы прекрасным, да, если бы не было таким мертвым. Насколько знал Дьорл Маурс, существовала легенда, как какому-то магу удалось превратить нежить в разумное существо. Это, разумеется, было невозможно. А вот превратить человека в нежить, вполне. Нужно только знать, где остановиться, чтобы существо не потеряло разум, и повязать его магически, обеспечивая верность. Судя по всему, имперский глава теней довольно долго экспериментировал со своими способностями. Блондин, несмотря на свой вроде бы идеально красивый облик, выглядел пугающе. Потянувшись, гость выбрался из постели, и халат сам скользнул ему на плечи. Для большинства существ, к которым применялась некроманская магия, астеническое телосложение является довольно распространенным признаком, но в данном случае хрупкость казалась почти болезненной. Узкая грудная клетка, тонкие запястья и щиколотки, бледная кожа и маленький размер ноги создавали впечатление абсолютно беззащитного существа. Прекрасная, но смертельно опасная ловушка. Единственным ярким пятном, нарушающим гармонию сливочно-белой кожи, был ошейник в виде изысканного украшения шириной в 3 пальца. Искусное творение ювелиров, сплавившее воедино платину и драгоценные камни, сидело так плотно, что казалось вживленным в кожу. «От тебя веет нетерпением», — заметил блондин. «Прошу прощения, милорд, если бы Дьорл Маурс мог покраснеть, он непременно это сделал бы. Не каждый день наш провинциальный город навещают столь высокие гости. Скоро сюда приедет еще одна весьма высокопоставленная персона, и мы не только должны обеспечить ее безопасность, но и пустить нужные слухи. Впрочем, для начала мне нужно решить кое-какие личные дела. Срочно. Мне нужен имп. К сожалению, тот, что у меня был, не перенес очередного эксперимента, а я был близок к очень любопытному изобретению. Милорд будет завтракать, осведомился Дьорл Маурс. Имп в первую очередь. Подходящего мне фамильера не так просто найти. Потом посмотрим. Сейчас я хочу принять ванну. И да, ты же должен как-то представлять меня посторонним. К сожалению, похоже, этого не избежать. Скорее всего, я задержусь в вашем городе надолго. Так что пусть будет Дьорл Темприм. Дьорл, но милорд, оставь, никто посторонний не должен обо мне знать. Дьорл Маурс почтительно поклонился и остался ждать. Длинный бесформенный темный плащ и маска надежно скрыли от посторонних глаз имперского главу теней. Дьорл Маурс провел его потайными коридорами к неприметной двери и замер перед входом. Новоявленный Дьорл Темприм коснулся ладонью впаянного в камень артефакта, и проход открылся. Длинная лестница привела в огромную подземную пещеру, где царствовал один из немногих теней гномов, Кронин, который вышел навстречу гостям и вежливо поклонился. «Милорд, чем могу служить?» – поинтересовался гном. «Мне нужен имп, желательно классический, без дополнительных функций. Все, что мне нужно, я сам добавлю. Прошу», – Кронин взмахнул рукой, и к потенциальным покупателям подъехал высокий стеллаж. За стеклом многочисленных полок находилось несколько разновидностей импов. От классических, с темно-красной кожей, рожками, перепончатыми крыльями и жалом на длинном хвосте до весьма экстравагантных, кислотно-зеленых с повышенным количеством рук и хвостов. Эти гуманоидные существа размером со среднюю собаку даже в спящем состоянии казались довольно опасными. Насколько Дьорл Маурс знал, использоваться импы могли для разных целей, в качестве курьеров, шпионов и даже работников по хозяйству. Проблема состояла в том, что их сложно полностью контролировать. На такое были способны только очень сильные сущности. Дьорл Маурс, например, не рискнул бы. А вот некоторые маги отваживаются. Глупцы. Желая доказать окружающим свою силу, они сами себя загоняют в ловушку. Имп питается их страхами, высасывает из них магическую силу и придает в самый ответственный момент. Имперский глава теней остановился напротив стеллажа и начал водить открытой ладонью вдоль полок. Судя по тому, как он все больше и больше хмурился, ничего подходящего не находилось. Кронин переминался с ноги на ногу, но нарушить тишину не решался. Наконец, блондин задержался около одного из импов и принялся задумчиво его рассматривать. Кронин тут же подскочил ближе, достал заинтересовавшее имперского главу теней существо из-за стекла и поставил на столик. Имп тут же принялся демонстрировать свою полиморфную сущность, меняя обличье. Обычно у этих существ имелось 3-4 образа. В основном, ворон, кот и петух, однако выбранный блондином имп мог превращаться в паука и даже в крысу. Впрочем, на гостя это не произвело никакого впечатления. По взмаху руки существо вновь заснуло и отправилось за стекло. Нужный экземпляр был отобран примерно через час пристальных осмотров, и, на взгляд Гирламаурца, ничем не отличался от предыдущих. Однако гость, похоже, остался доволен. Кронин сам проводил дорогих покупателей и распахнул дверь. Имп тут же перевоплотился в рыжего пса, и блондин окончательно пришел в хорошее расположение духа. «Ты, кажется, предлагал мне позавтракать?» Умиротворенно поинтересовался он. Казалось, с обретением импа, имперский глава теней обрел и какую-то завершенность, став более человечным. «Да, милорд, нас уже ждут. Разумеется, для визита высоких гостей в лучшем ресторане города уже был готов столик. Еще со вчерашнего дня там буквально вылизали все помещения, делая и без того приятную обстановку практически идеальной». Дьорл Маурс был уверен, что лучшие блюда, достойные столичных гурманов, уже ждут их. Нет, разумеется, никто не озвучил хозяину титул гостя. Вместо слов говорили деньги. Очень большие деньги. Такие, при взгляде на которые даже самые любопытные личности становились совершенно невнимательными и подозрительно забывчивыми. «Я счастлив видеть в своем ресторане благородных господ», — почтительно поклонился хозяин. «Могу предложить вам самые изысканные блюда. Я бы остановился на морепродуктах. Какое вино к ним подать на ваше усмотрение? И кусок сырого мяса моему импу», — попросил блондин. «Мне, как всегда», — дополнил заказ Дьорл Маурс. Столик был накрыт в мгновение ока. Причем, помимо заказанных, здесь были несколько блюд в качестве подарка от хозяина, и бутылка эльфийского вина, тоже в качестве подарка. Имперский глава теней раздраженно закатил глаза. Нет, а что, он серьезно полагал скрыть свою принадлежность к первому сословию. Ладно имя, титул, лицо или звание, но происхождение перед хозяином самого дорогого в городе ресторана нереально. Блондин пригубил вино, откинулся в кресле и выложил на стол свиток. «Прочти, и скажи мне, знаешь ли ты что-нибудь про этого человека?» Удержать Гирла Твиса от ныряния мне так и не удалось. Он выдержал примерно два наших с Мартисом погружения, а затем заявил, что без него мы ничего не найдем, ибо зеленые еще, как на мой взгляд, так улов у нас был вполне приличным. Мы подняли всю эльфийскую ткань и две бочки с гномьим пивом. Для облегчения этого процесса мы на пару с Нартером изобрели нечто типа поплавков, которые надувались на дне сразу после того, как привязывались к грузу. Разумеется, мы оба помнили о том, что магией в море следовало пользоваться как можно реже, но куда деваться. Собственно, сам акваланг тоже не слабо фонил магически, да и от освещающих и обогревающих амулетов отказаться мы не могли, так что приходилось рисковать. Впрочем, сам спуск на большую глубину и долгое там нахождение тоже были не слабым риском, поскольку изобретенный мною магический аналог акваланга еще не был проверен временем и, так сказать, испытывался на себе. Оценив, насколько мы нагрузили лодку, я предложила возвращаться, чтобы чуть позже сделать еще один заход, но Дьорл Твис уперся, как баран. Он хотел отыскать капитанский сундук, поскольку был стопроцентно уверен, что корабельная касса, которую я подняла, это только малая часть имевшихся на судне денег. Сказав, что я не гарантирую ему ни удачного всплытия, ни хорошего самочувствия после этого самого всплытия, я махнула рукой и согласилась. Как оказалось, не напрасно. Дьорл Твис действительно знал, где и что искать и как что лучше откручивать. Прямо-таки подозрительно хорошо знал. Всего несколько оторванных в разных местах досок, и на свет Божий появилось то, о чем я грезила с момента своего первого здесь погружения, большой сундук. На поверхность мы всплыли удачно, добытый приз тоже удалось поднять без проблем, и лодка направилась к берегу. Перегружать ее не хотелось, тем более, что у нас осталось время для того, чтобы разобраться с выловленным товаром и сделать еще один заход. Разумеется, первым делом мы решили посмотреть, что в сундуке. Объект оправдал все наши смелые надежды. Если корабельная касса, рассчитанная на закупку продуктов, выплату зарплаты и другие официальные траты, выдавалась, большей частью, янтарными пластинами, то здесь были живые деньги. Очень большие деньги. «Как ты понял, что на борту есть сундук?» — поинтересовалась я. Реагирующий на золото амулет ничего не показал. «Конечно, не показал», — хохотнул Дьорл Твис. «Капитан не дурак. Если есть амулет, то есть и защита от него. И предположить, что на борту находится сундук, Вполне логично. Корабль перевозил контрабанду, а такие вещи оплачиваются живыми деньгами. Точно так же, как и доля команде в случае, если удастся взять на абордаж какое-нибудь торговое судно. Полагаешь, что на корабле, принадлежавшем Дирлу Лильерсу, были пираты? Удивилась я. Моряки все пираты, пожал плечами Дьорл Трис. Если корабль хорошо вооружен, он ни за что не откажется от богатой добычи. Если поискать, у капитана в каюте немало ценных артефактов найдется. Но для того, чтобы их найти, потребуется время. Время у нас есть, мы никуда не торопимся, предвкушающе улыбнулся Нартер. Передумал тащиться в горы на охоту за очередной нежитью, ухмыльнулся в усы Дьорл Трис. Издеваешься. Оказывается, под водой можно найти даже большее богатство, чем на суше. Жаль только, что рано или поздно мы этот корабль обчистим, вздохнула я. Даже если начнем поднимать все подряд, вплоть до плотницких инструментов, продовольствия и посуды с камбуза. Корабли тонут периодически, возразил Нартер. Нужно поспрашивать народ, побеседовать с рыбаками и спасшимися моряками, поискать, да я бы даже на кое-каких подводных тварей поохотился. Вы знаете, сколько стоят зубы глубоководного храха? Конечно знаем, хмыкнула я. Мне такие ингредиенты пока не по карману. И да раз уж мы заговорили о деньгах, поскольку Дьорл Трис собирается нырять вместе с нами, нужно пересмотреть договор и увеличить его долю. Согласен, кивнул Нартер. Мы все равно очень хорошо заработаем. Содержимое одного только капитанского сундука потянет на весьма приличную сумму. Если нам удастся поднять все, что мы напланировали, это будет очень удачным решением наших проблем. Мечтательно зажмурилась я. Не загадывайте, оборвал Дьорл Трис. Примета плохая. Нам нужно подальше спрятать капитанский сундук и сдать выловленный груз Дьорлу Лильерсу. И хорошо бы поспешить, чтобы хватило времени на еще один спуск. Напряжение было адским. Я вымоталась раньше, чем охотники, но к вечеру и они дышали, как загнанные кони. Работа еще оставалось начать и закончить. Я даже не подозревала, что с корабля можно взять столько всего полезного. Рачительный Дьорл Трис брал все, даже отдельные деревянные детали. Дай ему волю, он бы весь корабль по доскам разобрал, но здесь требовался специальный инструмент и мощная команда поддержки. В первую очередь мы подняли все, что было в списке Дьорла Лильерса, всякую мелочь, прихваченную заодно, можно не считать. Ну а потом уже развернулись во всю мощь своей жадности. Безденежье периодически долбало всех троих, так что мы были абсолютно солидарны в желании использовать подвернувшийся шанс. Без приключений, конечно же, не обошлось. Как ни пытались мы быть осторожны, Нартер все-таки умудрился пораниться, и мы столкнулись с одним из местных монстров, приплывшим почесать о нас свои зубки. Мощные, кстати, зубки, игольчатые, в палец длиной. В результате, тушка злобной твари стала трофеем охотников. Нартер отправился наверх, пока рана не затянется, с соответствующей мазью это было дело нескольких минут, а мы продолжили работать. На время подводной эпопеи я отказалась и от варки зелий, и от изготовления артефактов. С Лавкой я договорилась, а по контракту оплачивала минимальную сумму. В конце концов, такой вариант в тексте тоже имелся. Совмещать охоту за сокровищами с моей повседневной работой было просто нереально. Да я и смысла не видела. Единственное, что я оставила от своих обязанностей, это поливку огорода. На него уже приятно было посмотреть. Грядки с укропом, петрушкой, разноцветными салатами, овощами весело зеленели и обещали хороший урожай. Главное, успеть их защитить в случае, если начнется очередной черный мрак. Итог двухнедельного адского труда оказался впечатляющим. После продажи всего поднятого с корабля имущества у меня на руках оказалось 106 золотых квадратов, 43 серебряных треугольника, 61 бронзовый брусочек и почти 300 медных чешуек. Я несколько раз пересчитала, не веря собственным глазам. Вот это да! Я, конечно, подозревала, что с корабля можно поднять немало, но столько. Почти треть моего долга по контракту можно оплатить. Дьорл Трис и Нартер заболели подводной охотой и не пожелали возвращаться к своим прежним занятиям. Я отдала им оба акваланга в аренду, а сама с сожалением вернулась к варке зелий и изготовлению артефактов. Ловля монстров и ныряние за жемчугом – это, все-таки, не мой профиль. А поиски еще одного затонувшего корабля – дело долгое и непростое. Да и не факт, что с него удастся поднять столько же ценностей. После долгого пребывания под водой основная часть товара наверняка испорчена. Подобного испытания никакая защитная магия не выдержит, Тем более, что ее нужно периодически подновлять. В планах у меня было создать на основе какой-нибудь опасной рыбины нежить разведчика. Подсознание никак не хотело мириться с тем, что деньги, потраченные на покупку крупных рыбин заради изобретения магического аналога акваланга, выкинуты на ветер. Разумеется, исследуя их, я вела дневник экспериментов, скрупулезно записывая все в журнал наблюдений. Теперь на эти заметки следовало взглянуть под другим углом. И самой сложной проблемой был даже не контроль не мертвого существа, которое я выпущу в воду, а процесс извлечения из него нужных мне сведений. Рыбы, как известно, говорить не умеют. Есть вариант смотреть глазами нежити, но я, во-первых, пока слабо представляю, как установить подобную связь, а во-вторых, в этом случае поиск требовал изрядного количества времени. Может, снова привлечь Нартера с Гирлантрисом? Пусть ищут, а я поимею со всего этого свою законную долю, и даже поучаствую в подъеме ценностей. Процесс интересный, нужно только продумать и заключить магический договор, такой, чтобы нас троих устраивал. Да уж, если мне что-то и нравилось в этом мире, так это именно возможность заключения магического договора, при неисполнении которого можно получить нехилый откат, и избежать его не помогут ни деньги, ни связи, ни даже безмерная наглость. Есть вероятность, что с проблемой поможет справиться Архимаг, но станет ли он связываться и сколько возьмет за услуги, большой вопрос. Пока я занималась подъемом ценностей с морского дна, гномы сделали первый вариант карусели. Частично использовав мои идеи, частично приложив фантазию, они создали настоящий шедевр. Яркий, красочный и привлекательный. В первый же день народ буквально валом повалил, чтобы опробовать новое развлечение. Физиономия Бронина светилась довольством, и он даже удосужился меня навестить, чтобы поинтересоваться, нет ли у меня еще каких-нибудь впечатляющих идей. Кстати, я заметила, ни тролли, ни гномы не считали мое местожительство нехорошей территорией. Занятно. Ну, тролли ладно, они особым интеллектом не отличаются. А вот спокойное поведение гномов, возводивших мне дом, заставляло задуматься. Может, коротышки знали чуть больше, чем люди, и помнили, кто и когда поставил это мегалитическое сооружение. Впрочем, кажется, скоро нехороший статус с моего места жительства будет снят. Во-первых, гномы строили мне не просто дом, а по меркам моего мира коттедж, и мегалит тоже скрылся за бревенчатыми стенами. Строили, кстати, по какой-то своей особой технологии, с расчетом на стихийное бедствие типа черного мрака. Хотя, если такая напасть посещает город два раза в год, странно было бы не найти способов защититься, особенно при наличии магии. Во-вторых, гномы завершили работу над самобеглой коляской, и градоначальник вполне благосклонно принял ее в подарок, согласившись продать бородачам участок земли и подписать документы, подтверждающие мое право собственности на нехорошую землю. Вообще-то, я ждала, что градоначальник запросит приличные деньги, но там все получилось интереснее. Начнем с того, что предыдущие чиновники вообще стерли проблемное место с городских карт. Дескать, не существует его, и мы ни за что не отвечаем. Так что сначала территорию пришлось проводить по документам как неожиданно возникшую вследствие стихийного бедствия, а потом записывать меня в ее первооткрыватели. Дело в том, что по местному международному закону, новая земля принадлежала тому, кто ступил на нее первым. Вопрос был только в том, как удержать и защитить приобретенное. Поскольку если вдруг какое-нибудь государство хотело прибрать к рукам любопытный остров, то помешать ему могло только другое государство, а никак не отдельный человек. Нужно сказать, что прецедентов давно уже не возникало. Каждый капитан корабля, отправляясь в дальнее плавание, заключал магический контракт, по которому открытые им земли принадлежали государству, а за сам факт открытия ему выплачивалась очень хорошая премия. Мне даже любопытно, как градоначальнику вообще пришла в голову мысль воспользоваться столь старым законом. Ушлый юрист подсказал, а что вполне себе достойный выход из ситуации. Да, чиновники сделали вид, что проблемных территорий не существует, но в реальности они никуда не делись. Так же, как и постоянные проблемы из-за них. Вопрос висел в воздухе уже очень долгое время, и, наконец, появилась возможность его благополучно решить. И главное, больше никаких проблем от бывшего кладбища не будет. Разумеется, градоначальника полагалось отблагодарить, и я, скрипя сердце, рассталась с несколькими редкими артефактами, выуженными из капитанской каюты. К сожалению, Контракт меня ограничивал даже в подарках. По его условиям, любое свое изобретение я обязана была в первую очередь продать Академии. Причем за ту цену, которую мне скажут. Нет, я, конечно, могла отказаться, что и делала несколько раз, но тогда мне запрещалось продавать это изобретение до тех пор, пока я не рассчитаюсь по контракту. И дарить тоже запрещалось, поскольку, видимо, имелись прецеденты, когда взаимно обменивались равноценными подарками, изделием и деньгами, например. По контракту я не могла продать свое изобретение даже в рассрочку, а вот насчет аренды, к счастью, там ничего сказано не было. Жаль, я бы подарила градоначальнику копию своего сундука, вещь полезная и функциональная, но поскольку я была ограничена в возможностях, пришлось расставаться с ценными артефактами. Не подаришь же градоначальнику какую-нибудь ерундень. Ну, и еще батарею алхимической продукции ему наварила на все случаи жизни. Лишней не будет. Сваркой, кстати, получился любопытный казус. В лавке меня ждали с распростертыми объятиями, поскольку у них накопились заказы конкретно на мою продукцию. А вот в лечебнице меня встретили очень холодно. Мирисин Поплея поджимала губы каждый раз, когда я вносила деньги вместо зелий, а уж когда я оплатила сразу почти треть контракта, она искренне меня возненавидела. Нет, понять женщину было можно, сама она, наверняка, вкалывала много лет, чтобы рассчитаться по контракту. Я, конечно, не рассчитывала, что мне встретится хоть кто-нибудь, кто проникнется моей несчастной судьбой и кинется мне помогать. В реальной жизни такие люди попадаются исключительно редко. Я даже спокойно переносила тот факт, что некоторые люди, и не люди, меня недолюбливали. Те же охотники, например, заедало их, что они, в отличие от меня, не смогли сдать экзамены и получить диплом бакалавра. Так что морально я была готова к тому, что досрочное погашение трети контракта спровоцирует дополнительную волну зависти и нелюбви, но слушать ядовитое шипение и выносить постоянные придирки было неприятно. Не испытывали ко мне любви и мои конкуренты. Все-таки опыта в продвижении собственного товара и в сфере агрессивной рекламы у меня было несопоставимо больше, и продукцию, отмеченную руной Фиу, раскупали в первую очередь. И дело уже было не только в качестве, хотя я всегда старалась на совесть, но и в бренде. Разнообразная реклама, я уже не ограничивалась листовками, кричала на каждом углу, что приобретать мою продукцию – это модно, стильно и современно. Конкуренты бесились, занимались плагиатом идей, но потихоньку мне проигрывали. Я уже подумывала над тем, что нужно расширять лабораторию и хотя бы частично механизировать процесс, иначе я просто не смогу выполнять требуемое количество заказов. Трудность была еще и в том, что зелья, артефакты и прочую продукцию требовалось подзаряжать магически, а мои возможности были отнюдь не беспредельны. Да скажем честно, хреновые у меня были возможности. Постоянные тренировки немного увеличили изначальный магический потенциал, но даже до уверенно среднего мне было еще расти и расти. К счастью, хорошие отношения с Мартисом удерживали большую часть охотников от высказывания мне своего фе. В основном, ограничивалось бурчанием на вечные темы типа «знаем», каким местом ты диплом заработала и женское место на кухне. А с тех пор, как моим компаньоном стал Нартер, стихли даже такие разговоры. Свободного охотника явно побаивались и не желали лишний раз нарываться. Что самое занятное, кстати, Нартер тоже выпускные экзамены не сдал. И для того, чтобы рассчитаться со школой и получить диплом бакалавра, много лет гонялся за всякой нечистью. Однако он почему-то не испытывал по этому поводу никаких негативных чувств. Напротив, Нартер не стеснялся мне выказывать свое уважение. Дескать, и алхимик я хороший, и артефактор вполне приличный, и в боевке худо-бедно разбираюсь, и даже некромантией заниматься не брезгую. Мало того, Нартер не постеснялся напроситься ко мне в сопровождающие, чтобы собственные умения по поднятию трупов подтянуть. Получилось не очень. Вот упокаивать нежить у него выходило на загляденье хорошо, а поднимать не хватало концентрации и воображения. Помимо всего прочего, некромантия – это такая дисциплина, которой нужно заниматься постоянно. У меня, например, на данный момент, успехи в этой сфере были куда более впечатляющими по сравнению с тем временем, когда я только начинала. Я почти машинально вхожу в состояние транса, представляю, как расступается почва и концентрируюсь на том, чтобы зацепить остаточную магию покойника. Работа неприятная, но хорошо оплачиваемая, и, что самое занятное, не считающаяся темной. Грязный, да. Непрестижный, тоже да. Но не темный. Просто потому, что в данном мире до эпического противостояния света и тьмы как-то не додумались. Понимая, что магия – это, в первую очередь, оружие, здесь создали свод законов, регулирующих допуск к ней, и посадили всех магов на поводок. У всех студентов, бакалавров и даже магистров на предплечье имелся браслет, сделанный из разных металлов, с различным набором функций. Они выполняли свою главную задачу, следили, чтобы магов не занесло куда-нибудь не туда, и плотно контролировали их изобретения, лояльность и рост магического потенциала. Примерно ту же функцию выполняли ошейники на архимагах и чиновниках крупного ранга. Помимо всего прочего, они гарантировали верность стране. Но именно стране, а в чем заключается благо государства, каждый может понимать в меру своих способностей. Подозреваю я, что и магические татуировки, отражающие происхождение и важнейшие жизненные достижения, не напрасно позиционируются как нечто востребованное и доступное далеко не всем. Вполне возможно, что это возможность дополнительного контроля за самыми амбициозными и успешными. Лично мне любопытно, кто стоит на вершине этой пищевой цепочки. Официально считается, что контроль находится в руках Совета Архимагов. 13 существ, назвать их людьми язык не поворачивается, следят за порядком и решают важные вопросы. Все очень впечатляюще, да. Вот только что-то мне подсказывает, что магов тоже контролируют. Вопрос только, кто? Уж явно не его величество Рамуальд Трисияющий, и даже, наверняка, не его первый министр Максимус. Это должна быть очень серьезная организация, у которой есть способы противостоять архимагам. Самое занятное, что у каждого государства есть свой совет из 13 членов. Почему, кстати, именно такое число, объяснений я нигде не нашла. Соответственно, и контролирующие их организации разные должны быть. У соседнего Магриба, например, с этим вполне справлялся их верховный правитель. Жесткий, до жестокости, он старался контролировать абсолютно все важные направления, и никому не доверял. Мне повезло, что я попала в Глаценцию, причем именно сейчас, а не на пару столетий раньше. Тогда, даже при самом большом магическом таланте, меня не взяли бы на обучение. Высшие сословия до последнего не хотело делиться своими привилегиями и допускать к тайнам непосвященных. Однако действительность диктовала свои правила. Росли города, развивалось общество, и наступил момент, когда игнорировать интересы второго сословия стало просто невозможно, да и третьего нежелательно. Разумеется, аристократы приложили все усилия, чтобы свести свои потери к минимуму. Да, школа для выходцев из второго и третьего сословия была открыта, но выпускала, в основном, слуг. А те, кому все-таки удавалось стать магами, получали довольно куцые, урезанные знания, и осваивали специальности, которые выходцы из первого сословия считали ниже своего достоинства. И это качалось отнюдь не только некромантии. Животноводство и сельское хозяйство аристократов тоже не привлекали. Для этих сфер деятельности нанимались управляющие. Впрочем, считать деньги выходцы из первого сословия очень хорошо умели, и доходов терять им совершенно не хотелось. Тут на пятки второе сословие агрессивно наступало. Торговцы и ремесленники тоже почуяли свою силу, и деньги у них появились немаленькие. Естественно, что второе, а там и третье сословие тоже захотели иметь под боком магов, к которым можно обратиться со своими проблемами, и бунтов для этого устраивать не потребовалось. Один большой финансовый шантаж, и первое сословие уступило, не сдало, конечно, свои позиции, но кинуло подачку, открыв школу. От этого шага вперед выиграли все, и представители второго-третьего сословий, получившие доступных магов, и благородные господа, свалившие грязную работу на чужие плечи, и даже академия со своим контрактом. Судя по моему экземпляру, студенты не только отрабатывают затраты на обучение, но и приносят нехилую прибыль. Причем, чтобы рассчитаться со школой, приходится буквально пахать. Когда я посчитала, сколько мне нужно изготавливать продукции, чтобы закрыть контракт и заработать на пропитание, у меня волосы дыбом встали. Именно поэтому я решилась и на сотрудничество с гномами, и на авантюру по поднятию ценностей с затонувшего корабля. Кстати, пока мы занимались этим, несомненно важным делом, в городе, кажется, что-то произошло. Отмытая площадь блестела, на улицах не было ни одного подозрительного или плохо одетого человека, украшенные цветами дома выглядели празднично, а встреченная мною мир с Флисси, на которой я успешно проводила эксперименты по улучшению внешности, вырядилась в свое лучшее платье. Что происходит в городе? Поинтересовалась у нее я. Ты не знаешь. Мирс Флисси почти задохнулась от восторга, что может поделиться сногсшибательной новостью. Наш город почтит своим визитом ее величество Мильстрин. Любопытно, чего она позабыла в нашей дыре? Первые лица страны просто так не путешествуют. Глава 7. Вообще-то я искренне думала, что прибытие королевы никаким боком меня не касается. Где я и где она? Однако, как выяснилось, в маленьком провинциальном городке глобальное событие касается практически каждого жителя. Мне, например, быстренько подписали документы на право владения участком с мегалитом. Причем задним числом. А гномам в срочном порядке заказали еще одну самобеглую коляску. На сей раз, достойную царственной особы. Примерно через пару дней слуги, прибывшие с королевой, поделились страшной государственной тайной. В венценосной семье случился конфликт, и ее величество сослали с глаз долой. Причем именно в Хлоиппа, чтобы побольнее уязвить жизнью в провинции. У его величества появилась молодая, красивая любовница, которая вертит им, как хочет, а венценосная супруга, разумеется, не захотела быть на вторых ролях. Несмотря на то, что королева оказалась опальной, относились к ней с пиететом. Каких бы любовниц ни заводил Рамуальд III Сияющий, а разводы местный институт брака не предусматривал, даже если детей не было, да и королева Мильстрин была не той женщиной, от которой можно было бы легко отделаться. Во-первых, она приходилась родной и любимой сестрой нынешнему правителю Магриба, а зная крутой характер последнего, связываться с ним побаивались. А во-вторых, ее величество была не самой слабой магичкой, и в свете этого ее послушное пребывание в Хлоиппа меня как-то настораживало. Может, у нее тут какие-нибудь тайные соратники, и она решила поднять бунт? Не хотелось бы попасть под раздачу. Историческая традиция заключается в том, что когда взбунтовавшаяся толпа начинает громить город, она громит всех подряд. Также, по слухам, первый министр устранился от конфликта в королевской семье. Ну, Максимуса понять можно. Ему, по сути, абсолютно все равно, кто сидит на троне. Правит-то все равно он сам. И все эти глупые разборки с любовницами и отъездами в провинцию могут его только раздражать. Особенно в свете того, что нужно обеспечивать безопасность ее величества. Сложное дело. Королева Мильстрин вела себя, как кандидат в президенты накануне выборов. Она, проезжая по улицам, милостиво кивала толпе, соизволила прокатиться на карусели, и даже пару раз щедрой рукой кинула милостыню. Но особо, конечно, произвел впечатление подарок в виде гастролей столичного театра, которому она покровительствовала. Блин, это не королевские разборки, это какой-то мыльный сериал получается. Детский сад, один завел любовницу, вторая демонстративно показывает, какая она хорошая, причем делает это, кстати, со знанием дела. На местных жителей, не избалованных тлетворным влиянием интернета, действует просто потрясающе. Причем, в том числе, и на представителей первого сословия. Узнав, что у бедной королевы не хватает прислуги, с ней поделились и лакеями, и конюхами, и даже камеристками. В число последних счастливчиков, кстати, попала моя знакомая Мирс Флисси. Жаль, придется искать другого желающего экспериментировать над собственной внешностью. А у меня только-только начало наклевываться средства по борьбе с веснушками. Приезд столичного театра, если и уступал по пафосу королевскому, то немного. Целая вереница карет, куча народа и пестрые наряды впечатляли. Настолько, что хотелось искренне посочувствовать Гирлу Хайтрену, который должен обеспечивать городскую безопасность. Мартис носился, как на скипидаренный, и охотников своих гонял, но раздвоиться и расстроиться они не могли при всем желании. А если учесть, что вместе с театром приехали еще и фанаты, любовники-любовницы и те, кто под прикрытием столь удобной ширмы хотели повидаться с королевой, ситуация складывалась критическая. В качестве гвоздя программы выступал некий Лорила, столичная суперзвезда и предмет воздыханий всех дам от 7 до 70. Его настоящее имя и происхождение тщательно скрывались, а слухи о нем ходили, один другого эффектнее. Кто бы ни работал над имиджем Лорила, он делал это хорошо. Даже мне, человеку, закаленному постоянным потоком рекламы, и то стало интересно взглянуть на столичную звезду. Ради будущего спектакля огородили площадь, сбили сцену и поставили кресла и лавки. Вход стоил от 3 до 12 серебряных монет, так что я собиралась смотреть представление со стороны, благо подходящую точку наблюдения помог найти Нартер. Поскольку охотник сам не всегда был при деньгах, а посмотреть на общегородские мероприятия хотелось, он оборудовал удобное место. Широкая толстая доска, закрепленная между двумя карнизами, располагалась на изрядной высоте, и обзор с нее открывался великолепный. И невысокие перильца, на которые можно было облокачиваться, только добавляли комфорта. Не всякий, конечно, отважится взобраться сюда и уж тем более спокойно сидеть на такой высоте, но я чувствовала себя спокойно. А уж охотники, по-моему, вообще чувствовали себя уютно в любой обстановке и могли, при необходимости, ходить по стенам и потолку. И я ненамного преувеличиваю. Поскольку спектакль планировался аж на 2 часа, я прихватила с собой корзинку. Пара бутылок вина, фрукты, мясо и хлеб. Не знаю, принято ли подобное в данном мире, но лично мне сложно избавиться от привычки жевать перед телевизором. Сознание лисенки, кстати, ничего путного по этому поводу сказать не могло. Во-первых, в их деревне, как несложно догадаться, никто спектаклей не устраивал. А во-вторых, мое второе «я» от одного только имени Лорила заходилось в восторженном визге. Оказывается, у нее даже было нечто типа лубка с изображением этой суперзвезды. И дворянин, в которого лисенка была влюблена, казался ей похожим на мужчину ее мечты. Ну посмотрим.